Глава 18. Скарлетт. 1 апреля 2007 года. «Что это за странный запах?» Скарлетт начинает чихать. Новая соцработница, заметив это, подняла стекло машины с ее стороны. «Это рапс», — охотно пояснила женщина. «От его запаха щекочет в носу. Здесь его много выращивают. Кстати, мы уже почти приехали. Вот увидишь, тебе понравится. Ди и Роберт просто замечательные. У них здесь есть и лошади, и коровы, и овцы. Напишешь потом об этом своей маме в письме». «Но ведь писать письма — это не то же самое, что видеть. Единственное, чего хотела сейчас Скарлетт, — это почувствовать, как ее обнимают мамины руки и прижаться к ее мягкой щеке». Машина сделала крутой поворот, и Скарлетт резко качнула в сторону дверцы. «Ой, извини, тут такие узкие дороги». Потом они снова повернули налево, затем направо и проехали мимо указателя с надписью «Станция». В двух последних ее школах многие дети не умели различать право и лево, но мама научила ее этому, когда она была совсем маленькой. «Ну, как тебе здесь нравится?» Скарлетт уставилась на дом перед ними. Он был белый, со странной коричневой крышей, казавшейся щетинистой, как щетка для волос. На стенах росли желтые цветы, а вокруг машины бегал пес, издававший ужасные ворчащие звуки. «Что ж, давай войдем?» «Я не могу», — мысленно прошептала Скарлетт. «Он меня укусит». «Не бойтесь, не бойтесь, он очень дружелюбный». К ним приближался человек в зеленых ботинках и с намотанным вокруг шеи шарфом. «Привет», — сказал он, открывая дверцу машины. «А ты, значит, Скарлетт. Лежать, ацтек». Скарлетт завизжала так, что у нее зазвенело в ушах. «Не бойся», — еще раз повторил мужчина. «Он просто с тобой здоровается по-своему. Смотри, он лижет тебе руку». «Скарлетт», — сердито произнесла соцработница, — «зачем ты бьешь бедное животное?» «Но ведь он собирался ее укусить». «Роберт», — из двери рядом с розовыми кустами выбежала женщина. «Я же говорила тебе не выпускать его. Смотри, ребенок совсем напуган». Затем она сунула пальцы в рот и свистнула. Скарлетт с удивлением увидела, как пес развернулся и убежал обратно в дом. Женщина подошла и присела рядом с ней на корточке. Волосы у нее были собраны в хвост, качавшиеся из стороны в сторону, и от нее пахло розами. Однажды Скарлетт взяла с кладбища букет и принесла его маме на день рождения. Разумеется, она не сказала, откуда он. Ей до сих пор стыдно за это. «Я тоже боялась собак, когда была маленькой. Но ты скоро привыкнешь к нашему псу, так же, как и к нам самим». Женщина обвела рукой все вокруг. «Да и все это тебе, наверное, не очень привычно». Скарлетт кивнула, но слово «да» застряло у нее в горле. «Знаешь что, давай пойдем в дом, и я покажу твою комнату. Кстати, меня зовут Ди, хотя, думаю, тебе это уже сказали». Скарлетт молча последовала за женщиной. К ее огромному облегчению мужчина не пошел с ними. Дорожка под ногами была неровная, выложенная камнями. «Булыжники», — сказала Ди. «Они очень старые, как и сам дом». «Старые — это было плохо. Мама всегда так говорила. Их бойлер постоянно ломался, потому что был старый, а муниципальные службы никак не могли его нормально починить. Мы живем здесь давным-давно. Ферма принадлежала родителям моего мужа. Здесь слишком много места для нас одних, поэтому, когда нам не удалось, когда так сложилось, мы решили принимать в свой дом детей, которые нуждаются в опеке». Скарлетт положила руку на перила лестницы, они оказались очень гладкие. Там были вырезанные на дереве забавные изображения, морда льва, яблоко. «Других детей у нас тут пока нет, так что можешь занять большую спальню. Здесь очень уютно и потрясающий вид на реку, смотри». «Эта комната для нее одной? Но она больше квартира, где они жили с мамой». «Ладно, потом посмотришь, когда будет желание. А сейчас, если хочешь, можешь прилечь отдохнуть». «Ого, настоящая кровать, а не один только матрас. На такой огромной кровати поместилась бы еще и Дон, будь она здесь». Но нет, Скарлетт не заслуживала ничего подобного. Она это знала. После того, что она позволила сделать с собой мистеру Уолтерсу, почему она не сопротивлялась, не попыталась остановить его? Она была плохой, очень плохой. «Или, может, ты хочешь есть?» Женщина по имени Ди смотрела на нее с таким добрым выражением лица, что Скарлетт поняла, тут крылся какой-то подвох. «Бедная малышка», — прошептала женщина, — «тебе пришлось столько всего пережить. Неудивительно, что ты все время молчишь. А я зачем-то болтаю без умолку, будто у нас не будет еще времени наговориться». На кровати лежала подушка, ярко-красная, с рисунком в виде цветка. Скарлетт медленно стащила ее на пол, после чего легла, положив на нее голову. «Тебе точно так удобно?» Скарлетт закрыла уши руками, чтобы ничего не слышать. И дело было не в этой женщине. Та как раз оказалась довольно милой. Просто Скарлетт больше так не могла. Это было выше ее сил. Мама, Дон, полиция, но ужаснее всего те мягкие белые руки, заставившие ее замолчать. Сквозь прижатые к ушам ладони все равно доносился голос женщины. «Знаешь, на самом деле очень помогает, когда ты записываешь то, о чем не хочешь говорить. Я, например, пишу стихи. А Роберт, кстати, фотограф, он фотографирует природу. И, между прочим, некоторые его работы были опубликованы в журналах. Может, потом, когда ты тут освоишься, то тоже захочешь ходить с ним». Скарлетт задрожала. «Что, если он тоже сделает с ней что-то плохое?» «Можно ходить без собаки, если ты ее так боишься». «Нет, ни за что». «Ну ладно, я пока оставлю тебя, Скарлетт. Вижу, тебе хочется побыть одной, но я буду внизу, если тебе тут станет скучно. Сотрудница из соцслужбы тоже сейчас там. И я сегодня утром испекла торт «Бисквит королевы Виктории». Он со сливовым джемом, моего собственного изготовления. Может, в следующем году ты будешь помогать мне его варить?» Примечание. Бисквит, обмазанный джемом. Любимый десерт королевы Виктории. Конец примечания. «В следующем году? Но это же так долго!» Ди, очевидно, поняла, какая мысль мелькнула у Скарлетт. «Дело в том, Скарлетт, что ты, скорее всего, останешься тут на некоторое время. Мы с Робертом станем заботиться о тебе. Все будет хорошо, обещаю. Ну, а теперь я пойду, а ты, когда захочешь, тоже спускайся». Скарлетт все еще лежала неподвижно, притворяясь спящей. Она поднялась лишь тогда, когда услышала звук удаляющихся по лестнице шагов. Затем она медленно подкралась к окну. Мужчина, Роберт, стоял у воды. Однажды мама взяла ее с собой к большой реке, протекавшей через Лондон, Темзе. Скарлетт должна была ждать на огромном мосту, чтобы к ней подошел человек и передал пакет. Потом ей нужно было перебежать на другую сторону и отдать пакет продавщице газет. За это мама ей тогда дала 5 фунтов. Ой, мужчина повернулся и поднял голову, как будто почувствовал, что Скарлетт в этот момент выглядывала в окно. Она быстро опустилась на пол и отползла по ковру, так, чтобы ее больше не было видно. «Скарлетт!» — в дверь постучали. «С тобой все в порядке?» — это был голос соцработницы. Глаза Скарлетт заметались по комнате в поисках чего-нибудь, чем можно забаррикадировать дверь. Комод слишком тяжелый, а вот стул, пожалуй, сгодится. «Если хочешь что-то переставить, пожалуйста», — это был уже голос Ди. «Только осторожно, смотри, не ушибись». Снова подбежав к окну, Скарлетт увидела, что мужчина шел по направлению к дому. Потом он исчез из виду. В конце концов послышался звук тяжелых шагов на лестнице. «Если кто-то тебя напугал, просто беги». «Не так ли всегда?» — говорила мама. Окно открылось с трудом. «Ух!» Скарлетт услышала, как за ее спиной зашуршал по ковру стул, когда снаружи стали открывать дверь. «Боже мой, детка, что ты там делаешь?» Она посмотрела вниз, и у нее закружилась голова. «Только не прыгай!» Скарлетт заколебалась, у нее мелькнула мысль, не вернуться ли в комнату. И в следующее мгновение она упала. «Каждая клиентка для меня как чистый лист. Чего же они все хотят? Больше счастья, меньше стресса, сильнее либидо, крепче сон. Мне нравится подбирать в каждом случае индивидуальный состав ароматической смеси. Однако главное — это повторные визиты. Для меня важно знать, подействовало ли мое средство. Смогу ли я помочь человеку обновиться и стать другим? В некотором смысле это подобно ведению дневника. Ты можешь начать с новой страницы, когда захочешь. Ты можешь сам выбирать, чем его заполнить. И ты можешь вообще начать все заново. Сейчас, когда полиция забрала мой дневник, я просто завела новый. От старых привычек трудно избавляться. Мне нужно каким-то образом выпускать наружу свои эмоции. Если бы только можно было так же легко переворачивать страницы в жизни. Я столько всего изменила бы, и я столько всего не могу изменить».